Глава 35. «К черту учебу! Я замуж хочу!» Пришла в себя Веся в незнакомой комнате. Белые занавески позволяли проникнуть свету, но не давали тому слепить глаза. Ведьма резко поднялась, застонала, не сумев спрятать всколыхнувшийся в душе страх, но, наткнувшись взглядом на сидящего в кресле у кровати Константина Прота, успокоилась. Настолько, насколько позволила память, восстановившая страшную картину в избушке. Весенняя не поинтересовалась, где находится и как сюда попала, а задала более волнующий вопрос. «Вы нашли Сашу?» Не стала уточнять, живой или мертвый, побоявшись искусить судьбу. Прижала к груди покрывало, которым оказалось укрыто, и затаила дыхание. «Ищем». Константин пересел на кровать, наклонился и убрал волосы, прижался губами к Весиному лбу. Так когда-то в детстве делала мама. Оттого жест не смутил, а наоборот, позволил поверить, что рядом тот, на кого можно положиться. Ведьма порывисто обняла демона, прижала щекой к его щеке, царапнув нежную кожу его колючей щетиной. «Сколько меня не было?» Уже утро следующего дня. Наследник погладил ведьму по взлохмоченной голове. Весенняя не удержалась и издала полный боли стон. Оно и понятно, переживает. Саша слишком давно не дома, а значит, шансы найти ее живой и здоровой с каждым часом тают. Может, она ранена и теперь истекает кровью. Ее и так слишком много было в избушке. «Мы делаем все возможное. Я вызвал в усадьбу Седрика и Кая. Седрик сейчас в неудобе. Землю рыть будет. И если царевна там найдет...» «Но кровь...» «Кровь не Сашина, успокойся. Кай не зря окончил целебный факультет. Способен отличить человеческую от звериной. Нашли топор. Александр отбивался им». Веся всхлипнула, представив, как тяжело Саше было поднимать колонн. Такие тоненькие ручки. «Но где же она?» «Мы позвали дядьку Архипа. Он прискакал на лошади. Лишь ему многое в лесу подвластно». «И что он сделал?» «Птиц во все концы послал. Но пока ответа нет. Ночь все планы перебила. Но сейчас уже рассвело. Как только поступят какие-нибудь сведения, нам сообщат». «А избушка? Что с ней? Не пострадала? Она же живая, Костя. Яйца иногда несет, когда пугается». Веся понимала, что несет чепуху. Зачем-то вспомнила про яйца. Но остановиться не могла. Мысли в панике путались. «Первым делом мы смотрели. Пострадали только полы. Доски были раскурочены, но потом наспех прижаты». «Значит, лаз открывали? А вы сами не пробовали? Помнишь, избу надо было попросить повернуться к лесу передом?» «Изба нас не послушалась. Дядька Архип сказал, живой артефакт только хозяевам подчиняется». «Но кто-то же вскрыл полы. Наверняка прежние хозяева». Веся не хотела упоминать Захарию. Она никогда не видела ее, но стоило подумать о предыдущей владелице усадьбы, делалось жутко. «Я тоже так считаю. Их власть над избой сохранилась. Надо было вам артефакт на себя перенастроить, а вы не подумали». «Мы не нашли инструкцию, слишком старая избушка». «И хозяев у нее было много, начиная с самой Таисии». «Надо бежать, меня избушка послушается, я всегда была к ней добра». Веся скинула у себя покрывало и только сейчас заметила, что комбинезон с нее кто-то снял. Осталась в одной короткой рубашечке. Дядька Архип уже подобрал нужные слова. Леший хозяин леса, и все твари в нем прислушиваются к нему. А уж тем более, если встанет на колени. «Архип встал на колени?» «Да, на пороге избы. Что-то пошептал, погладил стенку». Константин отвернулся в сторону, чтобы не смущать ведьму, но все же заметил, как Веся вновь юркнула под покрывало. Поискав глазами комбинезон и не найдя его, потянулась за висящим на спинке кровати мужским халатом. «Избушка повернулась?» Весенний поясом стянула половинки халата. Он оказался длинным. Наследник был значительно выше ростом, а потому полы волочились вроде шлейфа. Но ведьму неудобство в одежде не волновало. Обнаружив у двери сапожки, живо натянула их. «Да, ты оказалась права. Твоя избушка на куриных ножках, ключ. Подпол открылся. Мы запустили туда барса и волка. Поймав тревожный взгляд Весенней, Константин покачал головой. Не жди быстрого результата. Сеть подземных ходов слишком велика. А Захария, если это она похитила Сашу, не дура. Сама знаешь, как ведьма умеет со следа сбивать даже духов хранителей. Веся села на пол там, где стояла, прижала кулак к губам, гася крик. Глазами, наполненными слезами, с ужасом смотрела на Константина. «Мы найдем Сашу. Обязательно». Он не понял, решив, что Весенняя вновь впала в отчаяние от тревоги за Сашу, но ведьма покачала головой. «Моя лиса», – прошептала она. «Где моя лиса?» «Мне жаль, но ни ее, ни ворона мы не нашли». «А это не их кровь, там, в избушке». Крупные слезы капали на слишком большой для девичьей шеи ворот. В огромном халате ведьма казалась особенно хрупкой и беззащитной. Константин не выдержал. Поднялся, потянул на себя Весю. А заполучив объятие, вновь устроился в кресле, усадив ведьму на колени. Зашептал горячо, прижав губы к виску, где вился рыжий локон. «Нет, точно нет. Крови для лисы слишком много». «Духа хранителей не так просто убить, правда же?» «Я уверен, они забрали ваших духов с собой». «Все правильно. Они. Разве одной ведьме справиться и с духами, и с девчонкой, что не из робкого десятка?» «Но для чего? Для чего Захарии наши духи-хранители? Только лишняя обуза». «Боюсь, она научилась присваивать чужие источники магии. Вспомни примеры запретного колдовства, описанные в учебнике «Черная магия без прикрас». «Переподчинение духа-хранителя. Выходит, Захария не убьет лису и ворона только потому, что тянет из них нашу с Сашей магию?» «Ты чувствуешь свою лису?» «Нет, я даже не могу понять, жива она или мертва?» «Я целых 2 года не знал, где она прячет моего беса». «Теперь я догадываюсь, откуда столько власти у Захарии. Взять того же Драгостила. Он ее боится, но слушается. Как пить дать и Бурмил в ее подчинении? Сообщающиеся сосуды. Так, кажется, объясняется способ распределения магии между хозяином и его духом-хранителем. И я хорошо помню ту главу, где описывается, что происходит, когда у пары хозяин-дух появляется третий. Он называется паразитом и ведет себя соответствующе. Вампир, тянущий магию». «Ты права. Я ощущал, как уходят мои силы, но ничего поделать не мог. Иногда накатывала такая слабость, что я не мог подняться. Когда мы задумали приворожить тебя, пришлось побеспокоиться о Мороке, чтобы нас не раскрыли». «Нас?» «Меня и Кая. В день, когда мне совсем было плохо, он вместо меня приходил на репетиции». «А если бы ты не смог прийти на карнавал, план по привороту провалился бы?» Константин виноват и прижался лбом к плечу Веси. «Все понятно. Был план Б. Признавайся, я угадала?» «Был. И если бы я отключился, в Дед Мороз превратился бы Кай. Не ругайся. Нам любым способом нужно было защитить тебя от посягательств всяких мерзавцев». «Угу». Веся кивнула, живо представив, что ей пришлось бы целоваться с красавчиком Кайриком. Тоже был бы интересный опыт. Она скосила глаза на поднявшего голову демона. Он напряженно ждал ее реакции, и Веси решила не мучить наследника. Дело прошлое. «Тебе повезло. Захария наверняка праздновала Новый год, и ей было не до пополнения запасов. Ведьмы любят праздники». «На то и рассчитывали». «А теперь она лишилась такого мощного источника магии. Приехали мы и все испортили. И избушку заняли, и беса твоего освободили». «Да уж», — Константин потер зажившую бровь. «Мы его еле успокоили. Втроем справиться не могли. Засиделся он без движения, бесновался». «Ах, вот почему вы явились такими потрепанными. И где бес сейчас?» Константин вздохнул и нехотя ответил. «В соседней комнате, под запором. С ним действительно можно сойти с ума. Изворотливая хитрая тварь». Чтобы отвлечь Константина от болезненной темы, Весенняя закопалась пальцами в его густые волосы. Потянула на себя, робко прижалась губами сначала к одному глазу, потом к другому, вынуждая наследника закрыть их. «Мы разберемся с ним. Пока не понимаю, как, но что-нибудь придумаем. Мы должны снять это чертово проклятие». Мысль о том, чтобы пойти взглянуть на жуткое существо, даже не мелькнула. Хватило одного раза. «Вися, я знаю, что мне от беса никуда не деться. Другой дух-хранитель при любом раскладе не появится. Я не могу убить его, но и жить спокойно он не даст. Я обречен. Хочу, чтобы ты поняла, что я пытаюсь снять проклятие не для себя, а ради спасения будущего сына Кая. С таким духом-хранителем мне трон Диманвига не занять. Да и не допустит никто. Королем станет Кайрик. Поэтому страдать будет его старший сын. Если мы не прорвем страшную цепь, у наследника вместо надежного духа-хранителя вновь появится бес». «Тебе не быть королем только из-за духа-хранителя?» Веси закусила нижнюю губу, о чем-то напряженно размышляя. «У правителя должен быть традиционный дух-хранитель. Он доказательство силы и надежности не только короля, но и всей страны. Бес таковым не является». «Но как Захарии удалось заманить беса?» «Ты помнишь тот перстень, которым пытался соблазнить тебя Драгостил?» «Да, я тогда еще удивилась, что княжич надел женское кольцо». «Оно действует не только на людей, но и на моего духа. Согласись, бес хоть и тварь, но не животное. Он копия меня, но лишен тех же чувств, что испытываю я. Единственная поправка – все движения в его черной душе со знаком минус. Не получилось со мной, Захария заманила к себе моего беса. Теперь я даже знаю, каким способом. Спасибо рассказу лешего». «Она добивалась тебя, а когда ты не поддался, соблазнила беса, а потом и вовсе подчинила его». Константин грустно хмыкнул. «И связала тебе мне руки. Захария вообразила себя шестой девой, которая не только снимет проклятие, но и станет королевой Диманвига». «Но у тебя звезда не загорелась?» «Не загорелась», — улыбнулся Константин. «Но что-то ведь было. Не может женщина без причины из года в год осаждать одного и того же мужчину». «Было». Наследник опустил глаза. «Все знали о шестой деве, а тут слишком многое совпало. Но надежды быстро превратились в пшик». «А как распознали, что дева не та? Только по молчавшему рубину?» «Для меня любовь должна была быть избавлением, а не наказанием. А связь с Захарией – как второе проклятие. Я не буду говорить, почему отвернулся от нее. Ты сама все видишь». «Она настойчиво лезла и лезла. Меняла личины. Кстати, а зачем ей менять личины? Думала, если в первый раз не повезло, проймет во второй, третий или четвертый?» «Именно из-за нее я приобрел амулет истинной личины. Прости, он находился у меня, когда Сет решил, что Захария вновь объявилась в усадьбе». «Он теперь крепко наказан за свою ошибку», — улыбнулась Весенняя, вспомнив, что Сет сделался должником. «А что по поводу Захарии и ее личин, она всеми силами хотела остаться в лесу. Лорд Седвилл первым раскусил ее и каждый раз делал все, чтобы она убралась. Мы должны были сберечь дремучий в том виде, в каком он существует. Не нарушать баланс магии. Иначе проклятые могли потерять шанс вернуть все назад. С ней уже не шел разговор о снятии проклятия. Узнав мою тайну, Захария поняла, что с бесом я долго не протяну, а потому вычеркнула меня из игры. У нее сейчас иные цели». У Веси защемило сердце, и она крепко обняла демона, положив голову на его плечо. «Какие? Соблазнить Кая?» «Кайригу она не полезет. Мы все прекрасно знаем ее ужимки. А вот стать одной из сильнейших ведьм, за обладание которой правители любого королевства начнут биться, вполне. Дремучий лес способен сделать ее такой». «Но как?» «А как он сделал сильной Таисию? Вспомни рассказ пасечника и подумай, где зародилось проклятие и почему оно исполнилось. Хорошо, что мы с ним поговорили. Все стало на свои места». «Таисия нашла оборвавшийся след дочери у белого дерева. А оно исполняет желание». «Правильно. Белое дерево всегда исполняло желание. Все эти песни, хороводы, звуки бубна – своеобразный ритуал. Таисия, не задумываясь, черпала магию своего духохранителя, что в конечном итоге убило его. А рысь – ничто иное, как сама природа. Не она ли, желая помочь своей хозяйке, потянула магию из лесного источника? Людям до того ни разу не удавалось напитаться сырой природной магией. Захарий хочет повторить пример Таисии? Это лишь предположение. Но если мои рассуждения верны, Захария не будет растрачивать силы источника на слова. Я уже вижу, что Захария стала сильней, иначе бы она не сумела поймать и починить моего беса. Отсюда вывод. Ее цель – белое дерево. Ведь именно там ее желание может осуществиться. И лаз под избой ей нужен лишь для того, чтобы не увязнуть в болоте, где полно мавок. Он, если судить по карте на стене сарая, самый безопасный путь до дерева. Весенняя сползла с колен демона. Она просто не могла усидеть. Наследник с неохотой отпустил ее и теперь наблюдал, как она, рассуждая, ходит по комнате, подметая пол шлейфом халата. Так. А Сашу она похитила, так как думает, что та шестая царевна. Сотрет грехи шестая дева. А что такое стереть грехи? Веся резко повернулась к наследнику. «Ну...» – начал он. Но, повинуясь требовательному жесту весенней не прерывать ее, она выставила впереди себя ладонь. Замолчал. «Стереть или смыть грехи – значит уничтожить их, начать все сначала», – тоном учителя произнесла ведьма. «И дерево, не способное сейчас исполнять желание, вновь зазеленеет. Я уверена, оно тоже проклято, как и Белый замок». «Почему ты думаешь, что оно не способно исполнять желание?» «Именно потому, что его охраняет смерть. Иначе какой интерес шаманки отпугивать от него людей? Сагарышу прежде всех заинтересовано снять с себя проклятие». «Она ждет определенного человека», — догадался Константин. «Того, кто ее освободит». «А именно шестую деву». «Сашу нужно искать на болоте». Наследник поднялся. «Собирайся, мы полетим туда. Захария верит, что Александра шестая царевна. Она угробит ее, заставив идти к дереву». Веся, вместо того, чтобы послушать или начать суетиться, обессиленно опустилась на кровать. «Как думаешь, она еще жива? Мы не опоздали? Ведь шаманка еще никого не пропустила». Веся не успела договорить, а наследник ответить. В дверь постучали. На пороге появился взволнованный Кай. «Что?» — крикнула Весенняя и закусила палец, готовясь услышать страшное. Она так резко побледнела, что младший принц испугался. «Тихо, тихо», — произнес он, чувствуя, что его появление может закончиться преждевременной смертью. «А то и двумя. Если он неловким словом угробит ведьму, то наверняка и ему самому не жить». Все это он прочел на лице старшего брата. «Вы нашли царевну?» Константин поднялся из кресла. «Пока нет, но в Дремучем происходит нечто странное. На болоте поют мавки». «И что здесь странного?» — не понял наследник. «Они поют днем. Днем, а не ночью. Причем не какую-нибудь заунывную песню. А к черту учебу, я замуж хочу. Их громогласное «хочу-хочу-хочу» разносится по всему лесу». «Это Саша. Только она могла приручить мавок. Где мои штаны?» Кай широко распахнул глаза и ошеломленно посмотрел на брата. «Нет», — произнес тот, улыбаясь, — «никаких фантазий. Я всего лишь снял с нее грязный комбинезон. Сейчас принесут со стирки». Он дернул за бархатную ленту над кроватью. Где-то в недрах замка зазвонил колокольчик. «Милая, рубашку возьми мою. Гардероб в соседней комнате». Веся, выхватив из рук появившегося слуги свои штаны, метнулась к указанной двери. Уже через минуту была готова. «Где моя метла?» Сердце Веси стучало где-то в горле. Она боялась даже представить, что заставило мавок выучить знакомую студентам песню. Неужели помело сделалось одной из утопленниц?